Бутербродные будки. Не суди обо мне низко по сравнению с каменными пирамидами, потому что меня строили иначе. Глубоко в болото погружали жердь, затем ее вынимали и собирали прилипший к ней ил. Из этого ила сделаны мои кирпичи. Пирамида Осириса. Первое. Марф Ковальский скрыл от бывших коллег свой новый адрес, окончательно порвав с городом. Да и город не вспоминал о нем. Он жил в бутербродных будках в себе и для себя. Бутербродные будки? Спросите вы. Да, владение хот-догеров. Мясников, питающих симпатии к стейкам с кровью. Это маньяки кулинарии, бредущие границы своих кварталов. Даже копы не имеют здесь власти. Взамен хот-догеры не допускают в подконтрольных районах краж и насилие. Марф по обыкновению ужинал в дешевой мясной будке. Настолько дешевой, что за подобный счет к заказу в городе молча накладывали бы говна. Но отбивные в бутербродных кварталах подносились почти даром. Их вкусовые качества били все мыслимые рекорды. Ковальский расположился за столиком у входной двери, по старой детективной привычке развлекая себя разглядыванием и анализом посетителей. Свет лампы отражался от полированной поверхности стола, и Марф посмотрел в нее, как в зеркало. Короткая стрижка, впалые щеки, массивные надбровные дуги и трехдневная щетина слеплены в то, что называют лицом. Над его головой болталась паутина тросов, похожих на потроха рояля. Паук-пиццеед нервно играл на струнах, перебегая от одной нити к другой. Марф сидел в узкой, вытянутой в длину комнате, больше походившей на желудок насекомого. Три покачивающиеся лампочки слабо освещали помещение, отражаясь бликами от столешниц и ламинированного зеленого пола. Входная дверь со скрипом отворилась, и в будку шаркающей походкой вторглась пожилая женщина в черном бархатном платье. С ее появлением немедленно воцарился запах застарелой плесени. Похоже, под платьем что-то давно протухло. У нее было коварное лицо, едва смягченное лицемерием. Итогом европейской цивилизации стала чума. Итогом открытия Америки – истребление туземцев. Итогом появления старухи – инквизиция. Она прошла к стойке заказов и начала перешептываться с хот-догером. Последний кусок не лез в горло, и Марв заказал водки. День не задался, а водка-музыка, возбужденная вибрациями умирающих клеток. Может быть, когда его клетки начнет трясти, кусок все же протрясется в пищеводе и попадет в желудок. Сидя в молчании и ожидании спиртного, Марв понял, отчего пропал аппетит. За соседним раскладным столиком расположились два гомосека с лощенными лицами из плоти, взятой из пениса, и потягивали спинномозговую жидкость через закрученные спиралью соломинки. Вдруг один заметил небольшую гусеницу, ползущую по гладкой поверхности стола, и указал на нее пальцем. Взгляды стали чередоваться. Томный взгляд на гусеницу, многообещающий взгляд в глаза друг друга. Зачесанные назад волосы партнеров подрагивали от возбуждения. Застоявшийся воздух пришел в движение, когда вновь отворилась входная дверь. Свет с трудом просачивался сквозь плавающую пыль, создавая впечатление теплых водяных струй. Впрочем, в этот раз дверь сработала на выход. Принесли водку. Марф налил стакан и осушил его в 4 глотка. Чувство тяжести улетучилось, зато сразу будто прибавили громкость. Только сейчас Ковальский заметил за столом поодаль очередную парочку, на сей раз иной масти. Один разместился к нему в полоборота, покатая голова, минуя шею, уходила в плечи. Под грязной футболкой угадывались бугры мышц. На Марва амбал не произвел впечатления, но вот его визави... Сухощавый, подвижный, с острыми чертами лица, глазами-бусинками, жестокими, как у зубатки. Тяжелая и жесткая шрамовая ткань пересекала плоть у левого виска неспешной многоножкой, донеся обрывок разговора. «Ошибка в том, что ты каждый раз посылаешь исходящий слюной отчет о своих шалостях, не следуя написанной на коленке инструкции. Дай боссам почувствовать свою независимость». Худой еще больше оживился, обнажая неестественную гиперактивность. «Как будто скорлупа яйца щелкаешь, что климат прохладен ободрящ?» Он тонко рассмеялся, И Марв представил, как Зубатка с такой же неповторимой мимикой расправляется с многодетной матерью. «Помню паршивые зачатки их бизнеса, когда они организовали перекрутку дат в голубых порнофильмах, выдавая себя за первоклассных режиссеров». Кажется, приятели не боялись быть услышанными. Три опустошенные бутылки контрастно дорогого для бутербродной будки коньяка притупили инстинкты. Марв слушал, и благодаря долетавшим звукам мясо у него во рту превратилось то ли в обрывки какой-то грязной тряпки, то ли в жеванную бумагу. Он налил еще водки. Тощий говорил и говорил, совсем забыв об остывшей на его вилке лапше, которую он подцепил из тарелки и теперь держал на весу. Лапша остыла настолько, что от нее уже не шел пар, но сухощавый продолжал говорить. У него просто вылетело из головы, что он собирался поесть. Зубатка вся сосредоточилась на разговоре. Или даже не сосредоточилась, а просто щелкала челюстями, как одержимая. Амбал внимательно слушал. Потом увесисто заметил. «Боссов надо кончать». Еще несколько столиков, выставленных вглубь зала, пустили один за другим. Видимо, разговор странной парочки долетел и до них. Но бедняги, чувствуя неладное, решили умыть руки. Старая женщина, тихо переговаривавшаяся с мясником за стойкой, наконец также проследовала к выходу. И когда она коснулась ручки входной двери, Марв неожиданно вспомнил, как слышится запах горящего асфальта, и возможность вдыхать воздух покинула его на несколько мгновений. Время близилось к полуночи, и не пустовали лишь три столика. Кроме Марва, переставшего чувствовать себя копом, и бандитов, чувствовавших себя копами, двое молодых садомитов также упорно не хотели покидать насиженных мест. «Их первые свидания», — подумал Марв. «Пенисно-кожему не придется сегодня чувствовать, как обнаженное тело партнера взрывается у него в позвоночнике». Один из садомитов покосился на Марва, словно почувствовав волну сарказма, и тот собрал лицо в выражении уютного благодушия. «Любители голубых порнофильмов, жадные и голодные, сбиваются вместе, как псы», подумал он и посмотрел разом на всех собравшихся. Преступная двоица, по всей видимости, заскучала и начала бросать заинтересованные взгляды на будущих любовников. Голоса бандитов упали на несколько тонов, и Марв подумал, что сейчас будет быстрое и профессиональное исполнение приговора по конфискации имущества. Вместо этого у Сухопарова, видно, сдали нервы. Он выскочил из-за стола, зацепив стул, который тут же с грохотом упал. Срывающийся, визгливый голос Зубатки заполнил помещение. «Это ограбление, суки! Деньги и ценности на стол!» «Не местные», — вяло подумал Ковальски. «Оно и к лучшему». Хот-догер за стойкой удивленно посмотрел на вскочившую и непрерывно дергающуюся хищную рыбу, тем не менее, никак не выказав страха. Амбал поднялся из-за стола следом, и голубая парочка за соседним столом в ужасе прижалась друг к другу. Громила не обратил на них внимания и буднично обратился к Марву. «Ты что, не слышал? Деньги на стол». Ковальский в ответ широко улыбнулся, обнажив зубы, удивительно белые для своих 50. Руки сплелись на груди, легкая кожаная куртка издала тихий скрип. Марф откинулся на спинку стула, словно в ожидании представления. Амбал нахмурился. Хот-догер тем временем неторопливо, словно это действие синхронизировалось с остановкой всех двигателей «Титаника», извлек из-под фартука стальной спортивный свисток, поднес к глазам, рассматривая, будто удивляясь находке. Грабители зачарованно уставились на свисток, наблюдая, как тот медленно плывет к губам, как издает тонкий, вибрирующий звук. Затем также плавно перевели взгляды к распахивающимся дверям кухни, откуда появились два повара с мясницкими ножами. Фартуки измазаны в крови, ножи в потеках жира. Сухощавый удивленно застыл, не ожидая такого поворота. А хот-догер обратился к поварам. «Вы знаете, что делать с нарушителями порядка? На кухню их». Амбал поднял стул и замахнулся на подступившего мясника. Сухопарый в панике заверещал. Из кухни вышел третий повар с лопатой. Хот-догеры держат свои кварталы железной хваткой. Это хот-догма. Дилетантам сюда лучше не соваться. Марв широко ухмыльнулся и, не став дожидаться окончания спектакля, кинул несколько монет на стол и вышел из помещения. Когда он появился на улице, В лицо тут же ударил ночной воздух, ароматный и морозный. Холодновато для начала осени, Марф поежился. Звезды усыпали небо, а на ступенях лежал непонятно откуда взявшийся тончайший снежный покров. Воздух чистый, как глоток спирта, и снежная шкура, ласковая, как замша. Тихая, погруженная в глубокое молчание осень. На морозе желание помочиться наконец достигло оглушенных водкой мозговых клеток, и Марф встал посреди ночи с прямой осанкой, испуская прочный вал несгибаемой воли на угол мясной лавки. Когда он застегивал молнию выленивших синих джинсов, подумал тоскливо, что его штаны – дрожащие окраины бутербродных будок, такие же потрепанные. Ночной ветер скользит в области паха вдоль узких улочек с выщербленными домами, сквозь запах квартиры давно закрытых контор. Это кварталы домов из чили перца и длинных сосисок с разрезанным вдоль кромки хлебом, луком и чеддером. Марв сдвинул лацканы куртки, ноги неторопливо понесли к дому, холодному и необитаемому, почти. Перед глазами плыл длинный, мощенный брусчаткой бульвар, низкие ухоженные рябины вдоль тротуара, пока взгляд не зацепила необычная вывеска. Веган. Единственный в бутербродных будках. Мясоедам вход воспрещен. Ковальский хмыкнул. Ноги понесли навстречу открытиям. Марф вырос в семье мясоедов. Причем стейки там предпочитали есть с кровью. Ничего парового не признавали. Он всегда любил острые соусы. Марф не уважал фрукты и овощные салаты и ел их, лишь когда его донимали запоры. Когда он вошел в кафе, то сразу ощутил бесцветный дух овощных людей, смыкающиеся вокруг него. Овощееды высосали все жизненные соки из растений и теперь сидели за столиками в серых миазмах бессилия. Они знали, что означает отказаться от тяги к сосу, и не могли остановиться. Раскаленная добела агония тающих сил и удушающая паника отвыкания от кислородного коктейля довершали свое дело. Это был ад вегетарианцев, более страшный, чем порочные круги страданий флорентийского оракула. Веганы, отрекшиеся от белка, один за другим отправляли в рот овощи, и стерильный хруст вечного голода достиг слуха Марва. За стойкой заказов уныло стоял зеленый осьминог, отрабатывающий овощной приговор. Вирус страха завихрился вокруг полного сил мясоеда, когда взоры голодающих обратились к нему. «Зачем ты пришел сюда, убийца животных?» Марв смутился. Веганам хватило взгляда, чтобы безошибочно понять его природу. Однако любопытство взяло верх. Беседа обещала быть интересной. «Вы замечаете, как что-то высасывает весь аромат из пищи, удовольствие из секса, цвет из окружающего пространства?» Марв старался выглядеть невозмутимым, но внутри все сжалось от непонятного чувства, суть которого он никак не мог постичь. Осьминог обратился к посетителю. Красные немигающие глаза сверлили бывшего копа. «Вы живете, как некроманты в шлаковых кучах тлеющей плоти. Лучше обитать в бесцветном мире, чем существовать, подпитываясь силой мертвых животных. А теперь убирайся прочь!» «Будь добр!» И Марф вышел. Вышел с неприятным чувством недосказанности и непонятости. Но мир веганов слишком необычен, и касаться его все равно, что получить пучком шпината между глаз. Снова тротуар поплыл под ногами. Черные, чужие окна с какой-то враждебностью глядели на него, одинокого прохожего в пустых переулках, ведь он нарушал гулкими шагами их кратковременный ночной покой. Так он качался, как радостная, праздная греховность качается от тротуара к тротуару. Сплетение человеческой плоти, раскачивающееся, как тяжелый канат. Наконец показался знакомый дом. Выщербленный годами одноэтажный таунхаус. Замок входной двери щелкнул громко. Но еще громче звенело чувство безвозвратно загубленного вечера. Он прошел в квартиру. Свет одинокой лампы озарил коридор. Комок живой плоти прыгнул ему навстречу. Это потрошитель. Здоровенный хищный кот темно-серой масти. С парой черных грецких орехов под несгибаемым хвостом. Он снует по дому, как тигр. Убивает грызунов, как шакал. Мочится, как сыч. Первый по надежности из друзей Марва, умеющий хранить секреты. Единственная комната встретила хозяина грязной занавеской, обшарпанным диваном, телевизором и радиоприемником. Марф, не снимая обуви, приземлился на насиженное место. Подхватил пульт и клацнул кнопку включения. На единственном работающем канале вовсю гремела реклама. «Покупайте наш изысканный бесшумный пылесос с вечным двигателем, без которого ваша жизнь будет невыносимой». «Будто и так неясно, что жизнь давно невыносима». Кот утробно подтвердил его мысль. Марф уныло убил телевизор и включил радио. Тумблер долго шипел, перескакивая с частоты на частоту, в поисках полезного сигнала. Частотная игла прыгала, зашивая раны проволочными электроимпульсами. Наконец магнитофонные мутации подошли к концу, и полумрак комнаты осветился слабым зеленоватым светом. Из динамиков донесся женский голос, вещающий про убийство какого-то конгрессмена. «Убийство совершено 2 часа назад в бутербродных кварталах». Все неясные страхи и подозрения минувшего дня слились в одно огромное дурное предчувствие. Марс снова включил ТВ. По радио продолжали поражать осведомленностью о новом деле, выдавая все новые подробности происшествия. «Конгрессмен зарублен мясницким ножом в многоэтажном бутербродном отеле «Пиццианаль». Тем временем в телесюжете крупным планом показывали сидящего на стуле мясника возле обезглавленного тела конгрессмена. В руках подозреваемый по-прежнему держал нож для разделки туш. Марф выключил раздражители. Чутье полицейского сразу подсказало правильный ответ. Мясник невиновен. Слишком уж быстро среагировали репортеры. Прибыли на место раньше ищеек. И сняли преступника еще тепленьким, с орудием убийства в руках. Чтобы у людей не было сомнений, кто истинный виновник торжества. Так в этом мире заказывают музыку. Марф нервно закурил. Мягкая пачка Мальборо выпала из рук, но так и осталась лежать на полу. Легкий ветерок шелохнул занавеску, и по комнате прошел влажный запах отцветающей травы. Он скользнул по лицу Марва, и в эту минуту сломалась тишина. Зазвонил телефон. Последняя затяжка принесла с собой зеленые позванивания в промежности и в голове. Ковальский чувствовал, как нервные каналы его один за другим покрываются корочкой льда. Он рывком поднял трубку. В динамике послышалась слабая рябь помех и чье-то тяжелое дыхание. Марф молчал. Он ждал этого звонка и приготовился испить чашу до дна. В трубке послышался хриплый, усталый голос старика. «Этот мясник, знаешь, каждый новый его день начинался с мути вчерашнего пьянства. В этой муте распускалась огромная гордение, которую он вдевал в петлицу своего фартука и выходил на работу в облаке черной меланхолии. Выходил на работу, чтобы кормить дочь. Пастырь, я все улажу». Послышался слабый щелчок, затем короткие гудки. Только что главный хот-догер бутербродных будок попросил Марва расследовать убийство конгрессмена. И ветры коры головного мозга быстро принесли мысли о том, что это будет непросто. Очень непросто. И без помощи друзей из старой обоймы первоклассных ищеек не обойтись. Второе. Бенвей установил экраны друг напротив друга на стенах своей квартиры, воспроизводя в произвольном порядке кинофильмы всех времен и национальностей. Старик называл это смешением жанров и киноинцестом, считая свою деятельность особо изобретательной формой искусства. На одном из мониторов спагетти ковбой Джанго в исполнении Франка Неро прокричал: «А так слышишь?» и отстрелил яйца главному злодею и его подельникам. На другом экране синеокий Лоуренс Аравийский пересекал пустыню на верблюде как раз в тот момент, когда в дверь постучали. Бенвей открыл, и море звука, плещущегося в динамике дешевого магнитофона, хлынуло ему в лицо. Долбанные клиенты. Хиппи входили с портативными магнитофонами на плече, принося с собой уличный шум, разговоры и музыку, и вливали все это в творческую опочивальню Бенвея. Хиппи привычно расположились на диване, ожидая прилива чуда, слились с музыкальными нотами. Старик осторожно извлек колбу с мутной жидкостью из-под медицинского халата и распылил агент. Миллион плывущих телевизоров на стенах его города мгновенно смикшировал звук экранных диалогов со старенькими магнитофонами, льющими вихри и торнадо плоского звука в его ушные раковины. Народ-город пульсировал в громадном оргазме. Бенвей обмяк на диване и закрыл глаза, все больше погружаясь в вату перманентного трипа. На внутренней оболочке век он видел город, растворенный в музыке, и люди проходили сквозь друг друга, выкрикивая призывы отобрать зеленый цвет у денег и вернуть его листьям, а красный отдать пенису и солнцу. Внезапно у Бенвея спросили: «Ты хорошее животное? Просыпайся, или хиппи разнесут здесь все. Они еще связаны антибиотическими наручниками, но ключ уже в замке». Старик открыл глаза. Голос в голове умолк, но тут же в уши ворвалась мелодия первой симфонии Бетховена на умирающих батарейках. Бенвей поморщился. Как будто ему с размаха влепили между глаз. Или президента привезли на инаугурацию под марш Мендельсона. Он нажал на кнопку, музыка с электронным чавканием заглохла. На кухне тоже орал какой-то магнитофон. Оттуда шел запах крепко заваренного кофе. Гребаные хиппи вытряхнули его запасы индонезийского гуана. Бенвей поднялся на ватных ногах. С экрана на него смотрела женщина без белья, призывно подмигивая в камеру. Бенвей прошел в кухню. Там никого не оказалось, только магнитофон стоял на столе, играя одну из известных композиций Битлов «Girl». Из динамиков лилось: Is there anybody going to listen to my story? All about the girl who came to stay. She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Still you don't regret a single day. Он выключил музыку. В квартире стало тихо, а старику страшно. Он выглянул в комнату — никого. Никаких следов человеческого присутствия. Либо он пребывал в трипе слишком долго, либо это был очень-очень плохой трип с галлюцинациями, каких не было прежде. Бенвей посмотрел на руки, опустил взгляд еще ниже. Белый халат, чистые манжеты, белоснежные полы трепещут на легком сквозняке. В пальцах зажат скальпель. Лезвие медленно скользит по коже, делая неглубокий надрез. Шаги за спиной. Медсестра склоняется и из-за плеча доктора роняет сигаретный пепел вдоль надреза. «Что вы делаете?» – рычит доктор. «Ему все равно, он анестезирован», – отвечает женщина с белоснежной улыбкой. «Лучше принеси мне другой скальпель, этот грязный». Доктора почти пробирает дрожь. Медсестра тушит окурок о подошву ноги оперируемого, уходит, виляя бедрами. «Убирайся прочь, подлая юная жаба! Это тебе не анатомический театр!» Доктор кричит удаляющемуся по темному коридору силуэту. Пациент просыпается, рефлекторно пытается подняться, заваливается на бок и что-то бормочет. «Лежите тихо, мой друг. Она хотела испечь ваши легкие, но я не позволил». Доктор медленно тянется скальпелем к разрезу на теле, но в мозгу что-то взрывается, и он проседает на обмякших ногах, воткнув нож в бедро пациента и уцепившись за него, стараясь не упасть. «Я умираю. Падаю в обморок. Мне не удается. Ёбаный дым». Вы по-прежнему можете видеть, как старая операционная Тина кружится в голове, но уже не так быстро. Тина оседает. Начинаете ли вы видеть, что на столе нет пациента? Голос из ящика под столом. Бенвей вздрогнул, очнувшись у себя на кухне. Кофейная игуана стояла перед ним, маня ароматом своей витаминной идеи. Никакой операционной, медсестер и анестезированных пациентов. Только разрезанный батон и когда-то экскретированный в ходе дефекации копилувак в чашке. Бенвею стало по-настоящему страшно. В дверь снова постучали. Старик вздрогнул, затаился. «Это Марвин», — послышалось снаружи. «Старина, ты дома?» «Марвин? Твой город — духовка, куда афганские наркозаводы доставляют тотальное избавление от самих себя. Вали нахер!» — Бенвей кричит с кухни. «Я давно живу в бутербродных будках, не глупи». Марв стоял у входа в жилище старого криминалиста, теряя терпение и надежду. Но замок все-таки щелкнул. Дверь приотворилась. «Заходи, Марвин. 100 лет тебя не видел». Дока пробила на спич, и кажется, он не собирался останавливаться. «Ты когда-нибудь замечал, что у нас не так много времени, как было у людей, скажем, 100 лет назад? Говорю тебе, время стремительно ускоряет бег. Приближается конец времен». Бенвей выглядел как нечто, иногда остающееся после еды. Кожа у него была как будто искусственная. Такую иногда пересаживают получившим серьезные ожоги. Однако смущенная улыбка старика Марва нисколько не умилила. Скорее напугала. Искусственная кожа задвигалась, покрылась замысловатыми морщинами. И на какой-то миг показалось, что его лицо разваливается на куски. плоть личинки, висящей ошметьями. Глаза Бенвея лихорадочно блестели, но у Марва не было времени миндальничать. Чем раньше старик придет в себя, тем лучше. От таких размышлений становится грустно каждый ебаный раз. Умник, как ты, рождается ежеминутно и привносит в мир еще немного анальных страданий. Но послушай, апокалипсис... Оставь это. Я по конкретному вопросу. Мне нужна помощь. Но Бенвей не думал униматься. Так вот, один из наших спиритуалов, известный как Виктор, довел до совершенства технику общения с духами, и они сказали ему, что индивидуальность ярлык, а мы все целые. Это как теория сообщающихся сосудов, понимаешь? Когда одна форма жизни перетекает в другую, меняются только ярлыки, но в сущности разницы никакой нет. И смерть тоже ярлык, и время ярлык. Всего лишь малая часть одного и того же физического процесса, протекающего в жизни. Врачевателя подметок продолжала нести. Слова тоже ярлыки. Подставь цвета вместо слогов вроде «эяку» – черный, «иляция» – белый. Всякий раз при оргазме тебя будет сопровождать вспышка от слов до цвета на ассоциативном экране. Молча ассоциируй действие с цветом, и тебя всегда будет сопровождать радуга. Наконец Бенвей вытаскивает из латунного футляра шприц, засаживает стаю антибиотиков себе в центральную линию, очищая организм от токсинов. Последние всполохи бреда касаются барабанных перепонок Марва. «Образы. Миллионы образов. Вот что я ем ежедневно», — говорит он подавленно. «Они назойливо всплывают вокруг и трахают мне мозги. Когда-нибудь пытался избавиться от образов при помощи синтетической дряни?» — обращается он к Марву. «Теперь у меня есть все образы половых актов и пыток, что имели место где бы то ни было во все века. Я знаю их вплоть до самых молекул. Я помню времена, когда оргазмы ничем не отличались от вопли нестерпимой боли. У меня есть все образы, какие когда-либо высирал человеческий мозг». Ковальский закурил. Бенвей обмяк в кресле, медленно приходя в чувство. «Ты помнишь былые времена, Марвин? Наше первое дело, когда только появились бутербродные будки. Помнишь эту маньячку, гамбургершу Дотти? Мы смогли засечь ее по симпатии к булкам с кунжутом. Она совершила с десяток резонансных преступлений, но прокололась в малом. Забыла недоеденный бигмак на месте преступления». «Помню». Марв с облегчением выдохнул, увидев в Бенвее проблески сознания. «Док, старые дела возвращаются. Убили конгрессмена. И улики указывают на мясника. Бутербродные кварталы попытаются прикрыть, понимаешь?» Лицо Бенвея, напоминавшее ему матовую эластичную субстанцию, подобную коже электрического угря, медленно возвращался естественный цвет. Марв продолжил. «Это сосовое правительство нам не поможет. Пришло время впрягаться в оглобли, старина, понимаешь? Кто-то хочет урвать лакомый кусок, перераспределив финансовые потоки бутербродных будок». Помолчали. Бенвей медленно поднялся с кресла, раздвинул шторы. Утренний свет появился в помятом виде, а глаза старика уже кричали о понимании происходящего. Бенвей переключил один из настенных экранов на круглосуточный новостной канал. Молодая телеведущая ловила свой звездный час в главной новости прошедшего дня. Под экраном бегущей строкой плыла циклично повторяющаяся мантра. «Жестокое убийство в бутербродных будках. Вызов обществу». Телеведущая продолжала рассказ. «Убийство произошло в закрытой комнате на третьем этаже здания. Служащие пиццанали услышали крики, нашли комнату, из которой доносился шум, но конгрессмен был уже мертв. При попытке поднять труп голова отвалилась. Кроме того, свидетели утверждают, что, находясь на лестнице, слышали через запертую дверь спорящие голоса и уверяют, что убийц было двое». Третье. Бутербродный отель сразу бросилось Марву в глаза, так как еще немало зевак бесцельно глазело с противоположного тротуара на закрытые ставни. Обычная трехэтажная точка хот-догеров с подворотней. Сбоку прилепился небольшой флигель с подъемным оконцем. Не заходя внутрь, отставные копы проследовали дальше по улице, свернули в переулок и вышли к тыльной стороне дома. Марв так внимательно оглядывал стены из красного кирпича и похожие соседние строения, что Бенвей только посматривал на напарника недоверчиво. Обойдя отель, ищейки направились к парадной. Марв клацнул звонок. Высокая двустворчатая дверь из потемневшего от времени дуба, больше похожая на замковые ворота, тут же скрипнула, но вопреки ожиданиям пошла в сторону с натугой. На пороге показался маленький человек с крысиным лицом и едва читаемой лысиной. Черные глазки уставились на посетителей. Марф разглядывал полного привратника в сером пыльном костюме со значком городского полицейского департамента, на лице которого отразилось желание выпалить заранее заготовленную речевку для прессы и захлопнуть перед носом гостей дверь. Да так, чтобы эта самая дверь смачно засадила им обоим по носу. «Джекпот хочет сорвать, сука!» Бенвей улыбнулся покосившемуся на него копу. «Не крыса, хомяк», — подумал Марф и достал из нагрудного кармана куртки свернутую в четверо бумагу за подписью главного хот-доггера и сунул копу под нос. Тот долго смотрел, хотя Марф мог поклясться, что лицо привратника изменилось уже через секунду. Борьба чувств отразилась на щекастом лице, затем широкая улыбка обнажила два ряда неровных тесанных зубов. «Прошу, господа». Дежурный полицейский отступил назад, тут же исчезнув в пыльной тени холла. Марф шагнул внутрь. «Я частный детектив. Вот этот господин мой напарник. Бенвей». Химик коротко кивнул. «Нам необходимо осмотреть место преступления». Марф обвел взглядом просторный холл. «Кажется, здесь и правда когда-то был отель». «Полагаю, убийство совершено в спальне на третьем этаже?» «Да, вы правы. Прошу за мной». «И стенограмму допроса свидетелей у вас есть?» «Несомненно». Хомяк достал из кармана брюк слегка помятый листок и с ехидной улыбкой протянул Марву, как бы намекая. «Не у одного тебя есть туалетная бумага, приятель». Ковальский без тени улыбки взял лист, глаза мазнули по строчкам, ладонь сунула бумагу в карман. Троица поднималась по широкой деревянной лестнице, и Бенвей был готов поклясться, что ни одна гребаная доска не издала ни малейшего скрипа. Хотя, стоит признать, наркота сильно притупила чувства. Вот провожатый свернул в коридор и пошел вдоль номеров, выругался и вернулся к лестнице. «Это здесь, господа». Толстая кисть с короткими пальцами повернула ручку, и дверь тихо приоткрылась. Марф, а затем и Бенвей прошли затененные шторы помещения. Вслед за ними вошел и коп. «Вы могли бы оставить нас?» Марф обратился к хомяку. «Нам с коллегой нужно побеседовать». «Да, конечно». Коп ретировался к выходу и еще раз коротко взглянул на Бенвея, как бы что-то подмечая. «Кусок дерьма», — подумал док и тут же мило улыбнулся. Дверь закрылась. Марф неспеша направился к портьере, слегка отодвинул самый ее краешек. Он коснулся окна прохладным серебряным взглядом, и бесцветный вопрос поплыл по коридорам отеля. «Кто же ты?» Окно довольно высокое. Одной створки достаточно, чтобы пропустить крупного мужчину. Взгляд от рамы скользнул вниз и, наконец, дополз до тротуара. На улице продолжала стоять толпа зевак, и Марф подумал. «Возможно, среди праздных гуляк есть и настоящий убийца конгрессмена. Ублюдки всегда возвращаются на место преступления. Это их наркотик». Вернувшись мыслями к окну, отставной коп попытался приоткрыть ставень, и тот подался, но подался с трудом, будто его не раскрывали уже несколько лет. Бенвей наблюдал за Марвом, и ему казалось, что временами тот двигается как в замедленной съемке, а в следующий момент внезапно начинает действовать со страшной быстротой. Химик смял лицо ладонью, как лист использованной бумаги. «Убийца ушел не через окно». «Остается дверь». Док подал голос, глядя из-под растопыренных пальцев. «Да, и здесь нам понадобится помощь свидетелей». При разговоре с Бенвеем Ковальски всегда казалось, что его слова проходят насквозь, как если бы этот человек был абсолютно бестелесным. Марф пытался побороть неприятные чувства. Развернул бумагу со стенограммой, начал читать вполголоса. Догадка, что этот склеп имеет уши, с каждой минутой лишь усиливалась. Первый свидетель. «Голоса кричавших наверху быстро стихли, но едва лишь я и кучка смельчаков поднялись по первому маршу, как сверху снова послышалась перебранка трех, а возможно и четырех голосов, звучавших отрывисто и сердито. Когда добрались до третьего этажа, стихли и эти звуки, и водворилась полная тишина. Мы вчетвером, те, кто был в холле этой злополучной будки, рассыпались по комнатам, проверяя каждую из них. Когда очередь дошла до большой угловой спальни, дверь была приоткрыта. Один из нас толкнул ее». Второй свидетель. «Да, господа. Я заглянул внутрь и тут же отпрянул перед представшим зрелищем. Ужас и изумление охватили меня. Спальня была разгромлена. Повсюду раскидана поломанная мебель. Посреди комнаты стояла одна только кровать, а рядом с ней стул, на котором и сидел тот, в фартуке. На коленях окровавленный мясницкий нож, с клоками прилипших к лезвию седых прядей, а в ногах обезглавленный конгрессмен. Третий свидетель. Замок в двери оказался сломан. Я сразу обратил на это внимание, когда подошел к номеру. Понимаете, замок взломан, но не выбит, а разбит мясницким ножом. Спорили трое или четверо. Первый свидетель. Крики доносились все время, пока я бежал наверх, а потом резко оборвались. Кричали точно трое. Один будто в агонии или смертной тоске. Крики протяжные и громкие, а потом отрывистые и хриплые. Четвертый свидетель. Я проходил мимо дома, как раз после шикарного ужина у мясника Тони. Тут в кулинарии точно языческое божество. Нельзя покинуть его бутербродную будку раньше полуночи. Так вот, я проходил мимо дома, когда оттуда раздались крики. Кричали с минуту, слышался грохот ломаемой мебели. Обычное дело, люди ссорятся, но крики, протяжные, хватающие за душу, заставили меня замереть на месте. Я стоял и смотрел, не удастся ли чего разглядеть сквозь окно. Потом все разом смолкло. Сколько голосов? Думаю, три. Первый свидетель. Тишина установилась мертвая, ни стона, ни малейшего шороха. Второй свидетель. Окна спальни были опущены и наглухо заперты изнутри. Поэтому в комнате точно были лишь двое, мясник и конгрессмен. Третий не мог проникнуть ни через окно, ни через дверь, ведь почти сразу появилась толпа. Когда мясника задержали, я подошел к конгрессмену. Его шея жутко пострадала. Точно двое, больше быть не могло. Копы не могут справиться с непримиримым противоречием. Маров начал отмерять неровные шаги по комнате. Бенвей видел, как мысленный маховик напарника набирает обороты. Все свидетели, кроме одного, слышали спорящие голоса как минимум трех человек. А между тем наверху, кроме убитого и мясника, никого не оказалось. Но и бежать убийца не мог. Другого выхода, кроме как дверь, нет. Свидетели непременно увидели бы его, поднимаясь по лестнице. Марв продолжал монолог, но взгляд его стал отрешенным. Он адресовал слова Бенвею и говорил негромко, но что-то в его интонации звучало так, будто он обращается к кому-то вдалеке. Пустой, ничего не выражающий взгляд его упирался в стену. «Показаниями установлено», — продолжал Марв, «что спорящих голосов, которые свидетели слышали на лестнице, было как минимум три». Он пошел вдоль стены, трогая ее в разных местах. «Что ты ищешь? Тайный проход за водопадом?» Бенвей, сильный лишь в развязывании языков посредством химии, не улавливал хода мысли напарника. «Мы с вами, коллега, в чудеса не верим. Хот-доггеры дали мне все гарантии того, что мясник не стал бы убивать человека, ни при каких обстоятельствах». «Не злые же духи в самом деле расправились с конгрессменом». «Преступники – существа заведомо материального мира, и бежали они согласно его законам. Но как?» Марв замолчал и пошел вдоль следующей стены. «Нужно сопоставить факты. Дверь вскрыта мясницким ножом. Конгрессмен зарублен мясницким ножом, тем самым, который покоился на коленях мясника, преспокойно дожидавшегося копов возле трупа». Бенвей пожал плечами. «Вот именно, мой дорогой любитель хот-догов. Мы хорошо знаем натуру полицейских. Они хотят, чтобы мы пошли по очевидному следу, чтобы думали, а вернее не думали, как и все остальные. А зачем думать? Факты налицо. Нет, здесь необходимо как следует подумать», — продолжил Марв после некоторого молчания. «Итак, через входную дверь убийца выскользнуть не мог. Но и окна надежно заперты изнутри. Окна мог запереть мясник, но его руки по локоть в крови, а на оконной раме не пятнышко. Конечно, он мог испачкать их после того, как выпустил третьего. Но зачем брать вину на себя? Ведь он не убийца». «Здесь есть еще один фактор», — продолжил мысль Бенвей. «Убийца не мог вылезти через окно, так как четвертый свидетель как раз стоял напротив и смотрел наверх, вслушиваясь в крики». «Разве что убийца и четвертый свидетель действовали в связке», — предположил Марв. «Возможно, но не стоит забывать, что и второй свидетель утверждает, будто голосов было два, а не три или четыре. Плохой слух или все-таки слух избирательный? Получается, два свидетеля-сообщники убийцы? Да еще запуганный мясник. Нет, это ерунда. Вот что, Марвин, продолжай осмотр, а я спущусь в лобби бутербродной и поговорю с каждым из свидетелей приватно». «Свидетели не дадут нужные ответы. Чувствую, надо доказать, что невозможное неявное, а мнимое. Уверен, убийца проник внутрь через окно и также покинул помещение. Окно заперто изнутри, и оно закостенело так, что кажется, будто его не распахивали годами. Эти обстоятельства убедили полицию, что преступник не мог бежать через окно. И все же, человек, вылезший через окно, может задвинуть раму». «Но ведь сами по себе внутренние крепления на место не встанут». Бенвей вздернул бровь. Еще остается вопрос, как преступник спустился вниз? Прыгнуть с третьего этажа на мостовую не так безболезненно, как может показаться. Выбраться по карнизу на крышу также невозможно. Расстояние свыше 2 метров. Мясник явно запуган и показаний не даст. Важно узнать, каким образом на него оказывается давление, и тогда мы заполучим ключевого свидетеля. «Сдается мне, семья мясника ждет в гости старого детектива?» Неопределенно хмыкнул Марф. Это могло означать все, что угодно. Как одобрение, так и неодобрение. Полное отсутствие интонации. «Что? Не выдержал Бенвей. 4. Боги денег и мусора собирались в глубоких сумерках, паря на западе над банковскими кварталами, готовые пролиться на головы клерков золотым дождем. Марф быстро шел по набережной, закутавшись в куртку. Неприятный ветер выдувал остатки тепла из организма. Музыка, доносящаяся из наушников прохожих. Ноги, обтянутые черными чулками. Все это фокусировалось в его памяти, как полароидные снимки. Желтое мерцание ночной реки падало отцветом на его лицо. Под ногами чавкала растаявшая снежная каша. Наконец-то закончилось гидравлическое овощное столетие. Но на тебе, блять, ботинки все равно промокли. Над головой кружили и пикировали чайки, из чьих грязных клювов вылетали жуткие крики. Резкие, гнетущие звуки бездушного пиршества, вцепившихся в отбросы челюстей. Облезлых лап, чиркающих по зеленой пене на воде. Кровь стыла в жилах от хриплых криков этих тварей, чьи набитые отбросами клювы так и норовили выбить глаз. Марф ускорил шаг. Набережная быстро превратилась в переулок Святого Патрика, где проживала семья обвиняемого. Инок, мясник в третьем поколении, голубая кровь, белые кости, все такое. Такое же бесправное существо гиблого мира, над которым властвуют чайки в человечьей личине. На автостоянке одиноко чернел автомобиль. В его стеклах то загоралось, то гасло отражение неоновой рекламы мясных рулетов. Нелепое сочетание. Но нелепое не более, чем реклама презервативов на стенах домов для инвалидов. У парадной припаркован полицейский автомобиль. Мерседес С-класса. Неплохо. На капот облокотились двое. Марф узнал старых коллег. Первый – Изи Прайс, также известный как Изи Толчок. Его металлическое лицо шевелилось в медленной улыбке всякий раз, как он наблюдал крушение надежды черепов бедолаг, которых обрабатывал на допросах. Вряд ли Изи понимал пагубность своих поступков. Он точно электрик в газолиновом треске своей жизни. Его мозг иссушен сполохами разогретой в ложке синтетики. И вот сейчас садист и наркоман Изи стоит между старой ищейкой Ковальски и дверью в дом Инока. Его жену зовут Руфь. Поистине библейский персонаж. Инок и Руфь. Святое семейство. Перед глазами у Марва возник отец, рассказывавший когда-то ему аллегорическую историю о символе веры человечества. Звучала она примерно так. Спокойный и серый от несгибаемой воли, аскет читает Писание. «Отче наш, сущий на небесах». Бог мусора и денег выхватывает Писание из рук монаха, завывая в потоках ветра. «Отправьте его на костер! Сожгите эту писанину!» Монах бежит за кружащимся в ледяном ветре писанием, а ураганный свист с хохотом врывается ему в уши. «Не догонишь!» Монах уже почти без сил, но все же вырывает книгу из воздушного потока. Божество мусора быстро истончается, падая до самой земли. Серая пыль скручивается в воронки, тяжелые голубые сумерки плывут вперед, вдыхая строки писания. Мусор собирает волю в последнем ветряном порыве, чтобы едва уловимо крикнуть. «Отправьте его на костер! Сожгите эту писанину!» И полностью утихает. «Помни, с кем правда, Марвин, и делай свое гребаное дело. Не жалей сил!» Ковальский шагнул на гравийную дорожку к входной двери. Оба копа повернулись на звук шагов. В лице Изи появилось узнавание. «Оу, притормози, Марви! Этот дом под защитой города!» «От кого защищаете?» Ковальский всмотрелся в лицо второго копа. Оно было почти квадратным, отчего казалось, будто он смотрит сразу анфас и профиль. И никак не мог вспомнить его имени. Слишком уж оно простое. Марв сделал еще шаг. Резиновая дубинка уперлась ему в грудь. Изи загородил дорогу. Ковальский посмотрел в глаза визави. Рослый коп с лицом падали. Он был профессиональным садистом так долго, что больше ничего не помнил. Марв физически почувствовал, как от него прет волна энергии. Не волна, девятый вал. Он весь словно сгусток злой воли. Темные мысли разрушают человека, лишают его чего-то очень важного, выедают из него сердцевину. И в конце концов образовавшаяся внутри пустота заполняется темной материей. Пустота внутри толчка была абсолютной. Бездна, заключенная в телесную оболочку. Вот что представлял собой Изи. Марв достал из кармана пропуск, а фактически карт-бланш на проведение любых следственных действий в бутербродных будках. Изи видел такие бумаги раньше. Жестокая и глупая улыбка на лице садиста заиграла похоронную симфонию. Ковальский сделал еще попытку. «Ты знаешь, что не вправе мешать следствию». На лице толчка красным и синим проступили капилляры. Взгляд потух. Кончики век, крылья носа и уголки губ мелко задрожали. Первый раз за много лет Марв видел его таким совсем близко, и это зрелище не предвещало добра. Садист выглядел сразу и растерянным, и взбешенным. «Что ты сказал?» Изи уставился на Марва бессмысленными, потухшими глазами. «Есть правила, на которые повлиять ты не в состоянии». Изи небрежно выхватил листок и с неимоверной силой ударил Марва под дых. Легкие, устроенные таким образом, чтобы извлекать из атмосферы самые высокие урожаи кислорода, мгновенно заявили о банкротстве. Ковальский согнуло пополам. Он тщетно пытался вдохнуть, хватая ртом воздух. Кажется, наверху, где-то в небесах, смеется Изи. Напарник пытается урезонить садиста, но тот небрежно отмахивается. Таких ублюдков ставят в особо значимые места, чтобы гарантированно не допустить к важным свидетелям. Ярость внутри Марва клокотала, словно в жерле вулкана. Тело взвелось, как пружина, нога метнулась к паху садиста. В формовце в талиях хлюпнуло. Изи захрипел, попытался достать голову противника дубинкой. Марв легко выбил ее из руки. Молясь, чтобы не убить, ударил ребром ладони в шею копа. Правая рука заныла, но боль не была резкой. В запястье он ощутил какое-то покалывание и пульсацию крови. Это походило на мигание диодной лампочки при включении радиоприемника в сеть. Шея у Изи оказалась ледяная. Ковальский стоял на холодном ветру, ему было очень холодно, пальцы закоченели, из носа текло. Но холод, который он почувствовал вслед за болью в запястье, был совсем другого свойства. Это был холод от прикосновения к мертвой плоти. Все еще задыхаясь, Марв быстро развернулся ко второму стражу порядка. Тот вскинул руки и с шумом выдохнул воздух, как бы намекая, что он не при делах. Быстрый стук в дверь, и вот она стоит, содрогаясь в легкой лихорадке. Худощавая, правильные черты лица, волос черный с проседью, глаза еще не обесцвечены бесконечной чередой дней. «Я частный детектив, друг вашего мужа», – не вдаваясь в детали, пояснил Марв. Руфь торопливо отступила, заглянув за плечо Ковальски, и озадаченное выражение ее лица сказала, что толчок не скоро придет в чувство. Марв прошел в небольшую комнату, предваряемую узкой прихожей. Мебель недорогая, но подобрана со вкусом. Никаких лишних деталей. Что-то от архаической хижины бедуина. Много лучше, чем холостяцкая дыра, которую он арендует у кота. «Что происходит?» Бесцветный вопрос отчаявшейся женщины поплыл сразу по всем коридорам городского департамента полиции. «Вы как?» «Дочь исчезла. Муж арестован. Меня не выпускают. Что происходит?» Она всхлипнула. Губы дрогнули, но слезы все же не покатились по щекам. Сильная женщина. «Дочь. Ее похитили. Огромная часть головоломки встала на место». «Ваш муж невиновен. Обвинение рассыплется. Сейчас важно найти девочку раньше, чем огласят приговор и дело отправят в архив под грифом «Пересмотру не подлежит». «Что? Нет такого грифа? Сделают. Важен не закон, а тот, кто его пишет». Русь все-таки заплакала. Без тремора, беззвучно. Как привыкли выносить страдания простые женщины испокон веков. Илая пропала вчера вечером, когда муж не вернулся с работы. «В котором часу это случилось?» «В 9:30. Она играла на лужайке, а потом исчезла». «Не открывайте ублюдкам за дверью, мэм. И в случае необходимости звоните пастырю». Лицо Марва осунулось. Более полутора суток без сна давали о себе знать. Но в этом состоянии были и плюсы. Он мог пить любое количество алкоголя и не пьянеть. После двух бессонных ночей алкоголь сродни кофе. 5. У пиццанали дежурила скорая. Тревожная лампа загорелась в голове у Марва, но сознание вяло отмахнулось от посторонних мыслей. сосредоточившись на похищенной девочке. Руфь дала ее фото. Первая зацепка. Привратник не спросил пропуск. Даже одарил щедрый, отступая в тень. Марф вошел. Тут же наткнулся на выходящего врача. Поодаль у стойки ресепшн на корточках сидели еще двое санитаров, склонившись над телом. Ковальский сделал несколько шагов, прежде чем осознал, чье тело распростерто на полу. В лобби отеля то, что олицетворял с собой Бенвей, столкнулось с тем, чем он был сейчас. Реальность треснула, и Марф почувствовал, как его засасывает в эту трещину, как в желудок какого-то мифического чудовища. В висках зазвенело. Он приблизился, припал на колено. Санитары, понимающе, переглянулись. Глаза Бенвея потухли и стали совершенно нечеловеческими. Глазные яблоки помутнели и сделались вроде шариков из матового стекла. Сбоку было хорошо видно, как кожа на его лице мелко дрожала. Капилляры набухли, как набухает акварельная краска в капле воды. На крыльях носа и на висках выступил пот. Марву стало страшно. Лицо Бенвея, вся его распластанная на носилках фигура, были воплощением какого-то неземного одиночества. Бенвей сделал попытку приподняться. Врачи протестующие заворчали. «Марви!» Рана на голове химика вновь открылась. На полу тут же разлилась лужа крови. Тело забилось в судороге. Глазные яблоки закатились. «Уносим!» – закричал молодой парень в белом халате. «Срочно в реанимацию!» Санитары подхватили носилки. Двери раздвинулись, открывая панораму дождливой ночи. Голова Бенвея качнулась. Глаза на миг приоткрылись. В них блеснуло сознание. «Второй и четвертый!» Слова, казалось, шли напрямую из его мозга, не задействуя голосовые связки. Сердце Марва сжалось. Это не было лицо живого человека. Оно не походило ни на что-то одушевленное, ни на застывшую физиономию куклы. Скорее, это было абстрактное представление о человеческом лице. Маска, условность. «Бенвей, старина!» «Второй и четвертый?» Еще одна зацепка. Казалось, накопившаяся за год усталость разом свалилась на плечи. В душе пустота. Марв заставил себя мысленно вернуться к свидетелям. Вряд ли ублюдки действовали по приказу. Слишком грязная работа. Уверенные в безнаказанности самоучки оставили след, насрав у него под дверью. И теперь дело времени, когда кто-то из них даст маху. Выяснить адреса, получить досье, дело одного звонка. Установить слежку, и тогда есть шанс найти девочку. Мясник узнает, что семья в безопасности, откажется от показаний, и дело перестанет быть политическим. Теперь не важно, как убийца покинул номер. Через дверь или окно он имел оба варианта. Вингхорст, главный коп города, а значит его бог и закон, перестраховался, наняв сразу двоих свидетелей, но потом расслабился, позволив шестеркам благополучно заруинить дело. Возможно, Бенвей вычислил врага, но в чем-то просчитался. Игры с отморозками – опасное дело. Все-таки док хороший человек. Может ширяться дрянью, но за правду готов умереть. И почему это не дошло до Марва за годы знакомства? Да, такое часто случается. Говоришь-говоришь с кем-то, а потом понимаешь, что самого важного так и не сказал, а человека уже нет. Марв шел по ночным бульварам, покачиваясь от усталости. Злость и пустота сцепились со сном, но физиология брала свое. Выйдя из переулка, наткнулся на компанию молодых людей. Три подростка были одеты в одинаковые джинсы, но в руках держали разные банки пива. Индивидуальность в наше время носит фундаментальный характер. Подходя к дому, Ковальский на миг остановился. Из соседских окон льется едва читаемая струйка любовной музыки. Но старый холостяк слышит лишь плач аллигаторов. В небе яркая луна. Слушает, наслаждаясь красивой мелодией. Лишь для Марва на лету затлевает слетевшая со смычка нота. Его рождение – шрам, оставленный на лике мира. В доме темно и пусто, зато тепло. Пахнет крупным хищником, по праву сильного завладевшим этой пещерой. Марв садится на диван, и внезапная боль неловкой иглой прошивает мозг. Руфь. Она ходит вдоль стен квартиры вторую ночь напролет. Эту неделю она будет мерить шагом каждую ночь напролет. Воздравие платиновых протезов. И кто ей поможет? Только ты, Марвин. Соберись. Борись с искушением. Но рука уже тянется к бутылке с бородатым виски. Глоток. Большой, горький и сладкий одновременно. Марв мгновенно ощутил головокружение и сжимание брюшных мускулов, когда теплая жидкость завихрилась в гортани. Его руки и ноги утратили очертания. В горле возник внезапный острый спазм и вкус крови. Появилось подозрение на внутреннее кровотечение, но тут же угасло. Он закричал, но слова исчезли. Желудок скрутило, ноги подкосились, воткнувшись коленями в удивительно твердый замызганный ковер. Тело изгибалось в жидких рыбьих спазмах и опустошалось через ротовое отверстие прямо на пол у тумбочки с телевизором. Кот сновал рядом, встревоженный и озадаченный поведением друга. «Тебе не понять, не бухаешь ведь?» Марв кое-как поднялся. Не от опьянения, от усталости. Ванна поплыла навстречу. Включив воду, коп склонился над раковиной. И от неловкого движения боль вонзилась в печень. Удар Изи не прошел бесследно. Должно быть, боль имеет материальное воплощение. Он представил ее в виде маленькой частицы темной материи, вращающейся вокруг его тела, выбирая место для наиболее острого укуса. Эта частица периодически жалила в самые неожиданные места, что напоминало боль от ожогов медузы. Марв с трудом дотащился до кровати. Черные муравьи забрались под одежду, стягивая с измученного тела рубаху и штаны. Выглянула луна, ударила подушкой по голове. Дальше чернота, глухая ночь. Город засыпает, просыпается мафия. Очнуться заставил не столько звук, сколько странное помигивание. Мерцание телевизора чем-то напоминало свет далекого маяка в открытом море. И в самом деле, транслировали репортаж с какого-то побережья, где разбился нефтяной танкер. Корсом возобвенно вещал про самые точные данные, поступившие от молчаливых людей из Организации Объединенных Наркотиков, так сказать, правопреемника Лиги Наркотиков, что популяция морских котов в заливе, если и снизится, то точно не исчезнет. Во он мамой клянутся, зуб дает и все такое. И все это молча. Так же молча, как молча клялись защищать Югославию, Ирак, Ливию, Нагасаки, штаб-квартиру американских взрыв-пакетов. Марв застонал, попытавшись подняться. От дерьма с телеэкрана начал аллергически напухать мозг. Что делать во власти, похоже, так и не понимает. Поэтому круглые сутки мы смотрим «Марш скорби» по порнофильмам, но новости о воровстве бюджета проходят мимо наших взоров. Тело стало не толще листа фанеры. Коп попробовал глубоко вдохнуть. Но губы слиплись так, словно их намазали клеем. Тогда попытался сделать вдох через нос, но его тут же пронзила страшная боль в висках. Он начал дышать очень аккуратно, осторожно, словно втягивая в себя жидкость. Воздух медленно потек в носоглотку. В этот момент Ковальский действительно воспринимал его как жидкость. Спазмы медленно прекратились, и Марв смог подняться. Сигарета, сладкий вдох. Пройдя в кухню, Марв достал 3 таблетки аспирина. Обезболивающее полетело в рот, с трудом пролезло в горло. Коп поморщился, аспирин не сахар. В холодильнике оказалось лишь молоко для кота, колбаса, сыр из 10 бутылок Фауста. Покормив зверя, откупорил пиво и в несколько глотков осушил большую часть бутылки. Откусил колбасу, не нарезая, и прошел к телефону. По телу разлилось блаженное тепло, пиво привело в чувство лучше любого антидепрессанта. Пульс ровный, голова на удивление свежа. Запахи, горячие линии памяти, сообщили о себе в области подмышек. Чертыхнувшись, Марв прошел в душ. Быстро разделся и встал под теплую струю, смывая остатки боли и усталости. Половину правого бока расползся лиловый кровоподтек, но ребра целы, удар пришелся по мягким тканям. Вытеревшись и соскоблив 4-дневную щетину, Марв уставился на собственное отражение, не узнавая человека напротив. Лицо за последние дни осунулось, щеки ввалились, заострив скулы. Губы будто выковали из темной меди. По углам жесткие складки, на подбородке глубокая ямочка, разделяющая его надвое. Жесткие волосы после душа стоят столбом. Еще тот видок. Накинув последнюю свежую рубашку и джинсы, Марв прошел к телефону. Повращал барабан, набирая знакомый номер. Послышались длинные гудки. Бип! За окном пронесся звук думающего металла, и в следующий миг пастырь взял трубку. «Слушаю». «Это Марвин». «Приветствую, есть новости?» «Пока не могу сказать. Нужна информация по свидетелю. Хуан Чапультепик. Можете узнать прямо сейчас?» Короткое молчание. «Не клади трубку». В динамике послышались отдаляющие шаги, приглушенные голоса. Через несколько минут кряхтение в трубке возобновилось. Тупик Моцарта и Сальери, 1830А. Да, длинный тупик, очень длинный. Твой чапультепик — стреляная птица, бывший зэк. Отсидел 4 года за неоднократные кражи денег и ценностей. На правом плече татуировка отмычки. На этом все. Надеюсь, оказался полезен. Вы очень помогли, спасибо. Марв захлопнул мягкую пасть блокнота, пахнуло свежей бумагой. Бутылка пива уже опустела. Он сдул пену с верхней губы, куски прозрачных испарений поплыли вдоль волосков. Сильный ветер за окном сдувал дождь в паутины. Яркая молния полыхнула чувствами к комнате с потеками на обоях. Утро пело мелкой колючей моросью по медной крыше старого таунхауса. Накинув куртку и кое-как натянув ботинки, Марв выбрался на улицу. Над потрохами врежил рассвет, иногда подсвечиваемый редкой для этого времени года ветвистой молнией. Марв шел широким, цепким шагом моряка, сошедшего на берег после долгого плавания в царстве мрака. В уголках губ его пенилась слюна и тяжелое безмолвие. Тупик Моцарта находился во владениях города, за пределами бутербродных будок. Не хотелось забираться так далеко, но желание застать свидетеля дома и проследить его перемещение брало верх. Мириады колючих снежинок вонзались в его губы и щеки. Коп морщился от боли, чувствуя, что худшее впереди. Буря лишь набирала силу. На проспекте изредка проносились автомобили. Марв достал Мальборо, пачку которого не мог прикончить уже несколько дней. Зажег, сделал глубокий вдох и кинул дымящуюся палочку под ноги. Нахер это дерьмо, только туманит мозги. В груди сильно кольнуло. От неожиданности Марв даже вскрипнул. Сердце остановилось, и на мгновение показалось, что оно уже не забьется вновь, что он сейчас умрет, падая на мокрый асфальт. Потом, слава богу, сердце застучало опять. И Ковальский стукнул кулаком в грудь, показывая находящемуся там насосу, кто в доме хозяин. Перед тротуаром притормозило такси, и Марв с запозданием понял, что голосовал все это время, зажигая сигарету одной рукой. Ввалился в салон, тепло и чисто. Только места на заднем сиденье маловато. Колени упираются в сиденье справа от водителя. Тупик Моцарта и Сальери, самый конец. Далеко. Сочтемся. Не в том дело. Чернокожий водитель обнажил в улыбке крупные и, как всегда, белые зубы. Странное там место, не музыкальное. Почему странное? Никаких эмоций. Увидите. Таксист еще раз улыбнулся, и автомобиль стронулся с места.